Глава 19. Мирил. Королева гнезда. Когда через земли моего гнезда проходила армия, я приказала даже не пытаться нападать. И совсем не важно, действующие это части из ветеранов под защитой боевых магов или просто обозы. Пройдет ли удачно отдельное нападение или нет, не самое главное. Еще целенаправленной охоты на вампиров мне тут не хватало. Вообще... После того, как выполнила свои обязательства и помогла Анже с князем вернуться домой, решила тут и обосноваться, поближе к границе, чтобы жить в проклятых землях, но также иметь возможность покидать их и возвращаться в течение ночи. К тому же место оказалось очень хорошим и, что самое главное, почти не занятым. Раньше тут дело обстояло иначе. Последний мой укус получился весьма удачным, прежде всего для моего развития. Хотя сначала было очень плохо и думала, что вообще не выживу, однако постепенно не только полностью восстановилась, но и заметила, что становлюсь куда сильнее, чем была раньше. С легкостью смогла отвоевать себе неплохой участок и основать собственное гнездо. Разбойников и контрабандистов тут хватало, поэтому даже могла выбирать, кого обращать, а кого нет. Основой для гнезда суждено было стать первому захваченному мною каравану. Те решили сильно сэкономить на охране, за что и поплатились. Кроме других товаров, там оказались 3 рабыни с юга, которых везли в чей-то гарем. Вот им первым и предложила. Почти честный выбор. Или принимают обращение добровольно и занимают в иерархии будущего гнезда высшие ступени, по собственной воле ставшие вампиром всегда сильнее обращенного насильно. Или могут идти на все 4 стороны, в одиночку, по проклятым землям, даже кровь пить не стану. А разве я говорила, что собираюсь работать освободительницей рабынь? Нет. Альтруизмом я никогда не болела. И так 3 совершенно бесплатно сползла. Но еще и охранять. Извините. В общем, они согласились. Королева, 3 старшие вампирши и 1,5 младших, набранных из разбойников и контрабандистов, реальная сила. Больше может похвастать только достаточно древний вампир, а таких мало. То, что я запретила нападать на армию, ушедшую воевать с княжеством, вовсе не означает, что оставила ее совсем без внимания. Постоянно посылала младших вампиров следить за тропой, по которой шли обозы, а нескольких вообще отправила присматривать за самим войском. И вот один из них вернулся. Днем. Встал на самом солнце у входа и заорал. «Ну что, маленькая королева, съела? Великого контрабандиста Нурила Счастливчика ловили многие, но он всегда и ото всех уходил, и от тебя ушел». Дальше подробно рассказал, что же произошло. Хотя информация сильно разбавлялась хвастовством и оскорблениями, даже отвечать и поощрять репликами не понадобилось. Полное игнорирование его нисколько не смущало. Сам недавно был одним из нас и ничуть не сомневался, что мы все прекрасно слышим. Нападающая армия применила какой-то артефакт, уничтожающий магию, всю без исключения, в том числе и магию крови, и он опять стал человеком. Очень интересно, никогда не подозревала о такой возможности. Хотя, с другой стороны, при обращении я никого не убивала. Так у вампира остается больше силы. «Прощай, маленькая королева!» Закончил свой монолог Нурил. Развернулся и зашагал прочь. Потом передумал и вернулся назад. «Хотя нет, лучше скажу до свидания. Вот сейчас пойду к людям, найду мага, который согласится меня учить, и стану охотником на вампиров. Лучшим охотником!» Так как ваши повадки знаю прекрасно, тогда и вернусь. А то ты многих честных контрабандистов ограбила, и лежит это добро в гнезде совершенно без пользы. Однако Нурил никогда особым умом не отличался. И еще раз это доказал. Во-первых, рассказывал о случившемся с армией так, словно все произошло именно благодаря ему, будто это не артефакт его освободил, а он сам. Во-вторых, хвастал планами на будущее, словно они имели хоть какие-то шансы осуществиться. Нурил Счастливчик – охотник на вампиров. Нет, не так. Нурил Счастливчик – великий охотник на вампиров. В этом месте можно смеяться. Ну и в-третьих, даже если этот идиот теперь будет бежать весь день, ночью мы его все равно догоним. А его рассказ меня натолкнул на еще одну интересную мысль. Если в отступающих остатках войска есть лишившиеся сил маги, то стоит на них поохотиться. Ведь кровь архимага, даже если у того не осталось ни капли силы, может дать очень многое. С нелишившимися я все равно не справлюсь. А великого охотника мы в другой раз поймаем. Анжа неизвестно кто. О результатах сражения я узнала первой в столице. Без магии новости распространяются всего лишь со скоростью гонца. Слухи, те чуть быстрее, но не намного. Лоринея и Ледриэль быстро сумели восстановиться с помощью своего древа и установили связь со мной. Достаточно подробно рассказали о последних событиях. А князь дал наконец добро, но, как он сказал, террор в столице. Правда, покушение на королевскую семью почему-то запретил. Очень вовремя, так как мне уже надоело тут прятаться. Это эльфийке Морномира и хорошо. Балы, приемы, обеды и все такое. За счет князя, так как собственные деньги она не хуже принцессы Ледриэль считать умеет. Подозреваю, что они не просто из одной рощи, а вообще родственницы. И теперь строит из себя как минимум дочку лорда первого леса. Уж очень большие комплексы у девочки с этим делом связанные. Поскольку убивать короля мне пока никто не разрешил, начать решилось небольшого хулиганства. Тем более такой вариант был одобрен уже давно и только ждал своего часа. Правда, я внесла в план некоторые творческие дополнения. Уверена, что так получится намного эффектней и эффективней, ну и веселее, естественно. Нужно признать, что мелким хулиганством задуманное назвать уже будет трудно. Но это совсем не мои проблемы. В любом случае, план требовал проникновения во дворец. Поскольку все готовилось заранее, подходы я разведала уже давно, а также имела подробное описание внутренней планировки. Теперь оставалось самое интересное, то есть осуществить задуманное и потом наблюдать за шумом и суетой, которые произведет моя выходка. Ничего особо сложного я не ожидала. Дворец охранялся так себе. Стража, причем многочисленная, конечно же, была. Всякие магические ловушки тоже. Но... вот именно, что большое но. Против местной воровской гильдии этого, несомненно, более чем хватало. Однако меня никак не могло удержать. Кстати, о гильдии. Если верить ее представителям, с которыми я общалась в последнее время, меры безопасности усилили. И значительно. Из того, что мне рассказали, напрашивался вывод. Если раньше дворец вообще охранялся, то чисто символически. Естественно, я жаловаться не стала, а просто наведалась следующей же ночью. Ограда. Это было что-то. Представляла собой крепостную стену в миниатюре. То есть ни от настоящего штурма, ни от тайного проникновения защитить не могла по определению. Зато солидно смотрелась. И еще бродячих собак не пропускала. Хотя и от последних, и деревянного забора обычно хватает. Но королю, понятно, не положено. На забор, в смысле стену, залезла без труда. Как пробралась между линией магической сигнализации, даже упоминать не стоит. Их какой-то лентяй от магии накладывал. Толстый орк без труда пролезет. А если и заденет, то исключительно случайно. За стеной располагался королевский парк. Богато живет его величество. Учитывая, что все это находится внутри городской стены. В королевствах побольше правители себе такого позволить не могут. Да и стены стараются делать как можно более декоративными, чтобы скрыть их реальные функции. По ту сторону меня уже ждали. Воры предупреждали, что так и будет. Поэтому всегда считали охрану дворца достаточной. Будь я эльфийкой, прошла бы и не заметила. А теперь... урочи и волкодавы не архимаги. И глаза им так просто не отвести. Да и нюх со слухом в любом случае никуда не денутся. Одному бы я, может, и смогла, но сразу трем, которые к тому же меня уже успели обнаружить, никак. Вообще, орочи волкодавы, твари крайне злобные и к магии маловосприимчивые. Нет, от боевого заклинания, того же огненного шара, поджарятся ничуть не хуже любой другой крупной собаки. Это факт. Но обмануть или усыпить бдительность не так просто. Да и не маг я, чтоб пытаться. Однако эти милые собачки имеют и недостатки. Например, очень молчаливые. Даже почти не рычат, а лаять вообще не умеют. Для самих орков это не проблема. Они, кроме волкодава, всегда еще и гончих держат. Как раз для лая. Ну и охоты в степях, разумеется. Но королевский парк не степь. И гончих, или каких других громко тявкающих собак тут заводить не стали. И правильно. Зачем зря беспокоить придворных всяким посторонним шумом? Волкодавы собрались под стеной и злобно, но при этом практически беззвучно рычали на меня. Глупые собаки. не понимают, на кого стоит пасть разевать, а кого лучше и не заметить. Защищать хозяина и его имущество где-нибудь в степном кочевье – их абсолютная и неотменяемая никем и ничем обязанность. Но королю-то они ничего не должны. Прыжок вниз, и раньше, чем мои ноги коснулись земли, на нее намертво рухнули три собачьих тела. Два клинка и мифриловый наконечник на хвосте сделали свое дело. Что мне нравится в этой породе? Умирают они так же тихо, как и живут. Но это их единственное положительное качество. В самом парке меня больше никто не заметил. Была в пределах видимости еще пара урочих волкодавов. Но одному я сумела отвести глаза, а второй вообще находился слишком далеко и смотрел в другую сторону. Во дворец проникло через незапертое окно второго этажа. Надо же! Сигнальные нити тут были чуть чаще, чем на стене. И толстый орк, пожалуй, уже не пролез бы. Меня они, естественно, не остановили. Во дворце во многих коридорах стояли парные посты стражи. Интересно, от кого они эти самые коридоры охраняли? В полном доспехе и с алебардами? Днем понятно, какое-никакое, а украшение. Но кому они ночью такие расфуфыренные нужны? В любом случае, отвести им глаза ничего не стоило. Единственная сложность возникла при входе в тронный зал. Не так-то просто незаметно открыть большую двустворчатую дверь с городские ворота размером. Сначала даже подумала, что может, ну их нафиг, просто пройти дальше по коридору, вылезти в окно, пробраться по карнизу и залезть обратно уже в тронном зале. Ничего сложного. Только это было бы отступлением. Но вдруг поняла, что бояться нечего. Эти болваны в полных доспехах и закрытых шлемах и так ничего не видят. Некоторые даже преспокойно спят себе стоя. Это нужно уметь так, чтобы еще и без храпа. Поэтому отвести взгляд не только от себя, но и от дверей можно без труда. Так и поступила. Слегка приоткрыла одну створку и проскользнула в зал. Корона оказалась именно на том месте, где я ожидала ее увидеть. Рассказы были верны. Специальная подушечка лежала на троне, а уже на ней корона. Своего рода символ, мол, король всегда на посту. Ну что ж, эта традиция мне на руку. Взяла корону. Хвостом смахнула на пол подушку и уселась на трон. Естественно, не удержалась и примерила. Сразу на ум пришла одна из присказок князя Вадима. «Только сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах». У меня именно на них и повисло. И что только люди в этих коронах находят. Кусок золота с камнями и только. Но от намерения ее спереть я все равно не отказалась. Вдруг в хозяйстве пригодится. Повешу на стене среди своих трофеев, пусть все завидуют. Или той же Морномиры отдам, пускай у нее на ушах виснет. Слезла с трона, положила подушку на место, а на нее вместо короны последнюю книгу анекдотов с авторским автографом. Самым обыкновенным, мол, моему читателю, королю такому-то от автора, дата, подпись, печать. Только последняя не государственная, а специальная книжная. С двумя голыми эльфийками, имеющими некоторое сходство с Лорине и Ледриэль. Причем штамп был характерной гномей работы. Любая из ушастых простым кухонным ножом из куска дерева куда лучше бы вырезала. Но я сильно сомневалась, что они ее вообще видели. Когда-нибудь будет принцессам сюрприз. Но это вряд ли скоро. А короля он ждет уже сегодня утром. Книгу мне привезла Морномире. Планировалось в нужный момент ее просто подсунуть. А то и по почте послать. Подменить на корону. Это уже исключительно моя импровизация. Покинуть дворец, разумеется, получилось куда легче, чем сюда попасть. Перед самым уходом из зала возникла еще одна интересная идея. Взяла нож и на задней стороне спинки трона вырезала несколько великих изречений, какие обычно попадаются на стенах в общественных туалетах. Морномире, светлая эльфийка. Ночью проснулась, почувствовав, что у меня кто-то в спальне. Незаметно потянулась к оружию. Швырять боевыми заклинаниями у себя дома не хотелось. Слишком разорительно. К тому же неплохо было сначала выяснить, кто это такой шустрый, что через всю защиту особняка сумел незаметно проникнуть. Вдруг поклонник, а я его того. «И чего это мы такие нервные?» — раздался знакомый голос. «Понятно, рогатая. И не в первый раз, между прочим. К тому же нужно признать, что проснулась я вовсе не благодаря собственному чутью. Если бы она не захотела, то я и не узнала бы, что в спальне кто-то есть. Уж в этом-то можно не сомневаться». А зайти, как все нормальные и разумные, через двери днем уже боги не позволяют», — произнесла в пустоту спальни. «Я похожа на ту, которая станет спрашивать разрешение у богов?» С долей деланного возмущения спросила все еще невидимая Анжа. «Нет», — честно ответила я. «То-то же», — обрадовалась хвостатая, материализовываясь прямо у меня на кровати. «Эта нахалка залезла сюда прямо в сапогах, сидела на противоположном конце, скрестив ноги, и откровенно любовалась произведенным эффектом. У хозяев дома, да, иной раз и могу попросить разрешения, для разнообразия. Но у богов-то с какой стати?» «Кстати, о разрешениях. Все воспитанные эльфы, невоспитанных эльфов не бывает, даже темных, и прочие разумные, прежде чем залезть в чужую постель, обычно тоже спрашивают, да и сапоги снимают». «Так кто воспитанные?» — с довольным видом ответила она. «И потом, они у меня почти чистые, честно». «Ладно, ритуал будем считать выполненным. Зачем пожаловала?» «Сообщить, что задание выполнено. Книга доставлена адресату». Я ей сразу не поверила. Нет, про книгу наверняка не соврала. Но из-за такой малости точно не явилась бы ночью. «Событие, несомненно, важное, но не настолько, чтобы меня будить», — ответила я. «Могла бы и до утра подождать. Не на трон же ты ее положила?» «Как ты догадалась?» — с фальшивым восхищением спросила рогатая. «Сама такая умная. Или это свойственно всем эльфам?» «И в самом деле, как я сразу не догадалась? Раз ко мне в спальню сумела проникнуть, то и к королю сможет, с нее останется». «Даже о таком экзотическом способе доставки почты можно было доложить, дождавшись утра», — сообщила ей свое мнение. «Просто возникла одна трудность», — нехотя призналась Анжа. «Или опять разыгрывает. Не исключено. Хотя о любых трудностях она действительно не любит распространяться». «Какая?» — все же решила спросить я. «Место на троне было занято. Там вот эта штука лежала». Сказав последнее, хвостатая швырнула мне довольно тяжелый предмет, которым я поначалу даже не смогла опознать корону. «Ты что, с ума сошла?» — вскрикнула от неожиданности. «Не-а, всегда такой была», — обрадовалась произведенному эффекту Анжа. «Спорим, такое послание не смогут проигнорировать». «Не дождешься, не буду с тобой спорить и вообще играть». «Это еще почему?» — удивилась хвостатая. «Ты всегда жульничаешь». «Неправда. Я честная девушка. И вообще, пока никто за руку не поймал». «А за хвост?» — с самым невинным видом спросила ее. Та только фыркнула в ответ. «Еще бы. Я же ее и поймала, когда она хвостом пыталась двигать игральные кости». «Ладно, хватит спорить на посторонние темы. Решила я вернуться к главному. Что мне с этим делать?» «Ты же вроде собираешь вокруг себя всех недовольных нынешним положением в королевстве вообще и во власти в частности», — полувопросительно, полуутвердительно заявила хвостатая. «Теперь будешь иметь, что им предложить». Странное, однако, у Анжи представление о преемственности власти. Или опять придуривается? Так, как будто поняла, о чем я думаю, и сказала. «Как говорит князь Вадим, кто первым встал, того и тапки. К коронам это тоже относится». «Он действительно так говорит. Но слышала от Элидриэли Ларине, что только когда сам встает первым. В остальных случаях не признает эту мудрость справедливой. Так Анжа и сказала. Та лишь пожала плечами». «Корона-то теперь у тебя». «И что?» — не поняла я. «Тебе и решать, кто встал первым». Спорить с ней было бесполезно. Отвернулась, чтобы спрятать корону. Для начала хотя бы под подушку. Ненадежное, конечно, укрытие, но, по крайней мере, от случайного взгляда защитит. Когда повернулась обратно, хвостатой уже не было. Как появилась, так и исчезла. Ей хорошо, корону украла. Теперь доложит князю об успешно выполненном задании. Книгу-то адресату при этом тоже доставила, а мне выкручиваться. Не предлагать же в самом деле корону новым претендентам на трон. Верю, что эта сумасшедшая вполне могла так поступить. Но я, к счастью, не она. В отличие от некоторых хвостато-рогатых, живу в городе совершенно официально. Роскошный особняк, почти дворец имею. Приемы регулярно устраиваю. У самого короля на балах несколько раз бывало. Стоит возникнуть подозрением, и рискую всего лишиться. А мне бы этого совсем не хотелось. Тут я считаюсь выгнанной из леса за то, что была против участия светлых в войне на стороне проклятых земель. Причем именно выгнанной, а не изгнанной. Большая разница. Строже наказать не смогли, так как являюсь прямой родственницей лорда, официально любимой племянницей, а на самом деле дочерью, но не от законной жены. Ничего подобного я не говорила ни о своих взглядах на войну, ни о наказании, ни о родстве с лордом. Сами понапридумывали. Естественно, опровергать не стала. Раз им тут нравится так думать, то мне не жалко. И при этом как-то так получилось, что никто не обращал внимания на одну особенность. Среди моих знакомых немало тех, кто недоволен теперешним положением в королевстве. Считали нормальным для эксцентричной эльфийской принцессы. Тем более, что в большинстве своем такие лица еще совсем недавно были весьма влиятельны и занимали высокое положение. То есть какая-никакая, а знать. Я такую репутацию всячески поддерживала, для чего дополнительно общалась со всякими поэтами, художниками и прочими странными людьми. Вообще, когда получила это задание, была от него, прямо скажем, не в восторге. Прежде всего от того, что предстояло снова покинуть, пусть на этот раз и не эльфийский лес, а всего лишь парк, и опять общаться исключительно с людьми. Но постепенно привыкла и даже стала нравиться. Нет. Не сами люди, конечно же, а их отношения. Как ни крути, а среди эльфов я низкородная. Уже не нищая, как раньше, очень даже состоятельная, но все равно. А среди людей как минимум принцесса, и вся знать считает за счастье со мной пообщаться. Стыдно признаться, но нескольких любовников завела. Кто раньше сказал бы, ни за что не поверила бы. А еще Элидриэль сумасшедшей считала. Хотя о ней сейчас так же думаю. Любовник – это одно, а муж – совсем другое. В этот день я корону так и не успела спрятать в надежное место. Не то чтобы с самого утра, но точно хорошо до обеда ко мне явились несколько знакомых придворных. Каждый по большому секрету сообщил о неслыханном событии. Пропала корона и подброшена книга с анекдотами прямо на трон. О пропаже стало известно уже с утра. Король так рано не вставал. Но не он один обитает во дворце. Сразу же было принято решение все засекретить и проводить исключительно тайное расследование. Тем более, что серьезных официальных мероприятий все равно в ближайшие недели не ожидалось. А всякую мелочь можно было и отложить. Следовательно, появляться непременно в короне у монарха необходимости как бы и нет. Однако уже к вечеру весь город по секрету знал о случившемся. Объяви об этом королевский глашатай на главной площади, и то не удалось бы распространить новость столь повсеместно. Но власти все равно продолжали официально молчать и вести свое неофициальное расследование.